Глава 10. Ни мира, ни покоя. В апреле 1871 года окрестности реки Аравайпа-Крик оставались оазисом мира в залитой кровью пустыне на юге территории Аризона. На поросших тополем берегах реки стояли лагерем 500 апачей, благодарные за защиту лейтенанту Ройалу Уитмену, командующему расположенной неподалеку заставой Кэмп Грант. Вождь Эскимензин со своими 150 полуголодными последователями, жившими в постоянном страхе вероятного удара со стороны армии или местных добровольцев, первыми из апачей явились в резервацию. В ответ на просьбу Эскимензина о мире и о том, чтобы его народу позволили выращивать скот и зерно и жить как ваш народ, Уитмен смог предложить только продовольственные пайки и временное пристанище до получения инструкций из штаба. Удовлетворенные этими условиями, Аравайпа сложили оружие. Уитмен подрядил индейцев заготавливать сено и лес для заставы, а фермеры с окрестных ранчо нанимали их на уборку ячменя. Когда по округе пошла молва о доброте Уитмена, к его стихийно формирующейся резервации прибились еще 350 апачей. Между тем, в 110 километрах к юго-западу от Кэмп-Грант в городе Тусоне закипало недовольство. В то время как Уитмен проводил свой мирный эксперимент, в окрестностях Тусона от набегов апачей погибли 6 белых поселенцев. Доказательств, что в этих набегах участвовали именно уитменовские индейцы, не было, но апачи, жившие в резервации, оказались удобной мишенью, и аризонцы потребовали ответа, намерена ли армия и дальше опекать это разбойничье гнездо. Делегация от самопровозглашенного комитета общественной безопасности Тусона обратилась с этим вопросом к командующему департаментом полковнику Джорджу Стоунману. Полковник велел им разбираться самим. Так они и сделали. Не получив поддержки от армии, мексикано-американцы, белые и индейцы Папаго объединились в отряд и отправились осуществлять возмездие по законам фронтира над злодеями из Кэмп-Грант. На рассвете 30 апреля каратели бесшумно окружили лагерь из Кимензина. По сигналу Папаго набросились на спящих обитателей лагеря с дубинками, кирками и камнями, а те, кому удавалось увернуться от колотушек и ножей Папаго, попадали под град пуль из винтовок белых и мексиканцев. Погибло не меньше 144 апачей, почти все женщины и дети. Вождь Эскимензин уцелел, но потерял 4 своих жен и 5 детей. Из нападавших не погиб никто, главным образом, потому что они не встретили сопротивления. Побоище в Кэмп-Грант большинство аризонцев восприняли с восторгом. Местная пресса назвала его воздаянием по заслугам и примером, достойным подражания и повторения при первой же возможности. Гуманисты из восточных штатов резню осудили, а президент Грант пригрозил отдать всю территорию Аризоны под трибунал, если устроивших бойню не привлекут к уголовной ответственности. Эскимензин не питал надежд на то, что справедливость восторжествует. «Ни один суд в Аризоне, — сказал он Уитмену, — не станет наказывать белого за убийство апачей». И он не ошибся. Тусонцы сожгли чучело прокурора, а присяжные оправдали убийц на основании того, что они якобы действовали в целях самообороны. Никто из индейцев не вызывал у белых обитателей фронтира такой антипатии, как апачи. Их бесконечные набеги держали аризонцев в постоянной тревоге и страхе. Изощренная жестокость, с которой они пытали своих пленников, пугала жителей до холодного пота и пробуждала жгучую жажду мести по отношению ко всем апачам без разбора, что и показала резня в Кэмп-Грант. Пока армия не пресечет бесчинство апачей, ненависть аризонцев будет накалена до предела. На то, что усмирение воинствующей прослойки апачей и явапаи, коренного народа центральной Аризоны, которые часто путали с апачами, окажется легкой задачей, рассчитывать не приходилось. Примечание. Явапаи – неродственный апачам народ. Они относятся к языковой семье Юма-Качими, вместе с проживающими в пограничных районах Аризоны, Калифорнии и Мексики, Хавасупаи, Уалапаи, Махейви, Марикопа и некоторыми другими. Примечание научного редактора, конец примечания. В диверсионной войне апачи не знали себе равных, но и евапаи мало в чем им уступали. Апачам была не свойственна та лихость, которую часто демонстрировали индейцы Великих Равнин. Апачский воин, по словам одного сражавшегося с ними армейского капитана, скорее будет часами красться за своим врагом, как койот, пока не прикончит его, улучив подходящий момент, чем вздумает без нужды показывать себя и получит рану, возможно, смертельную. Меры предосторожности, к которым прибегают апачи, чтобы не пострадать, свидетельствуют об исключительном воинском мастерстве. К началу 1870-х годов апачи были вооружены гораздо лучше остальных индейцев на американском западе. Почти у каждого воина имелась многозарядная винтовка. Луки и стрелы использовались, если вообще использовались, преимущественно для охоты. Апачи верили, что успех набега или войны зависит главным образом от покровительства сверхъестественных сил, поэтому все связанные с ними требования и табу соблюдали так же истово, как индейцы Великих Равнин. Наездниками апачи были посредственными, но с лихвой компенсировали этот недостаток потрясающей выносливостью при передвижении пешком. В отличие от индейцев Великих Равнин, для которых добротные и любовно отделанные типи были предметом гордости, апачи жили в грубых хижинах купольного типа, называемых викиапами. Их сооружали из переплетенных молодых деревьев и гибких веток, крыли кустарником или просто набрасывали сверху одеяло либо парусину. Зато простота постройки обеспечивала чирикауа и в меньшей степени западным апачам большую мобильность в течение года, чем индейцам Великих Равнин. В безалаберности, с которой полковник Стоунман отнесся к жалобам на набеги апачи и евапаи, как в капле воды отразилось плачевное положение дел в Аризоне, где на десяток застав приходилось от силы 2000 солдат. Боевой дух войск был слаб, дезертирство процветало и стало бы повальным, будь дезертиром куда бежать, но малочисленные аризонские поселки были разбросаны далеко друг от друга, а их обитатели, среди которых основную массу нередко составляли жалкие бродяги и скрывающиеся от правосудия, скорее бы ограбили и убили чужака, чем приютили и помогли ему. Военные в Аризоне жили в ужасающих условиях. Настолько невыносимых, что один молодой гарнизонный врач боялся не выдержать тягот и застрелился до того, как закончится срок его назначения. В Форт Макдауэлле, потемкинской деревне аризонских застав, ослепительно белый гравийный плац раскалялся на солнце так, что внутри форта ночью было так же жарко, как днем, когда температура, по свидетельству одного офицера, зашкаливала за 45 градусов в тени, если бы эту тень удалось отыскать. Офицеры и солдаты жили в грубых глинобитных постройках, кишевших злобными красными муравьями и смердевших конским навозом, применявшимся при укладке потолочных балок. Овощей и фруктов не было, свирепствовала дизентерия. По ночам вокруг застав рыскали враждебные индейцы, выковыривая пули из мишени и промышляя сбором бутылок и железных банок. Из жести изготавливали наконечники стрел, которые вместе с повторно используемыми пулями летели в солдат. По множеству разных причин средствами для ответного удара гарнизоны зачастую не располагали. Транспортное сообщение было ограниченным и ненадежным. Армейские фургоны разваливались на части в пекле пустыни, кавалерию нередко парализовала нехватка лошадей. Вечно недоставало боеприпасов. Общая реорганизация армии в июле 1866 года привела к разрыву командных связей в Апачерии. Территория Нью-Мексико вошла в департамент Миссури. Территорию Аризона разделили на 4 отдельных округа, включенных в департамент Калифорния. Однако дилижансной линии в Аризоне не было, и донесения в штаб в Сан-Франциско могли доставляться неделями. Военная подготовка с ее упором на традиционную тактику боя оказывалась бесполезной, поскольку частям предстояло вести контрдиверсионную борьбу в условиях пустыни. Тем не менее, несмотря на все эти трудности, с 1866 по 1870 год армия каким-то чудом сумела нанести индейцам в Аризоне больший урон, чем потеряла людей сама. Однако положить конец набегам не удалось. Жители территории, оценивая действия армии, считали, что она бездельничает. Индейцам было виднее, их потери в боевой силе постепенно становились невосполнимыми. Никто из предводителей апачей не разбирался в мрачной логике этих потерь лучше Кочеса. К 1870-му его война с американцами длилась уже десятый год. До августа Кочес продолжал руководить воинами из своего оплота в горах Драгун Маунтинс на юго-востоке Аризоны, а потом вдруг совершил неожиданный поступок, предложил командиру кемп Апачи майору Джону Грину провести мирные переговоры. «Он устал и хотел спать», — докладывал Грин. «Войска перебили почти всех его воинов и вселили в его сердце смертельную тревогу. Подсчитав, что силы теперь практически равны, Кочес запросил мира, но Грин не был уполномочен с ним договариваться. Упорный Кочес направился в резервацию Каньяда-Аламоса, Тополиный каньон, где обитала община Чихенне, принадлежащих к Чирикауа-Апачам, и повстречал там бывшего торговца с индейцами по имени Томас Джеффордс, с которым у него завязалась дружба. Кроме того, в Каньяда-Аламоса Кочес поговорил со специальным агентом индейского бюро, еще раз сообщил, что хочет мира, и попросил разрешения поселиться рядом с Чихенне. После этого он вернулся в свои горные угодья и стал дожидаться вердикта правительства. Кочес попытался держать своих воинов в узде, но столкновения с вооруженными отрядами аризонцев и армейскими патрулями были неизбежны. Кочес не знал, по его собственным словам, ни мира, ни покоя. Покоя и мира Кочес добивался не только для своего народа, от которого после военных действий оставалось меньше 400 человек, но и лично для себя, в надежде прожить еще немного. Военачальник, который вот уже 10 лет одерживал верх над американскими войсками, постепенно сдавал позиции в затянувшейся битве с раком желудка. Примечание. Смерть Кочеса объясняется одной из двух причин – расстройством пищеварения или раком желудка. Поскольку первое, кроме тех случаев, когда оно указывает на развитие язвы желудка, редко заканчивается летальным исходом, я склонен считать причиной смерти Кочеса рак. Конец примечания. Мирные инициативы Кочеса совпали с перестановками в военном руководстве территории Аризона. В начале 1870 года губернатор Энсон Саффорд убедил военное ведомство объединить бестолково нарезанные военные округа территории в департамент Аризона. К несчастью для аризонцев, командовать департаментом был назначен полковник Стоунман. Безразличный и неприступный, он отказался переносить штаб из Сан-Франциско в жаркий и душный Тусон. Его нисколько не заботили бесконечные набеги апачи и явапаи, парализующие передвижение по дорогам и вынуждающие скотоводов и фермеров не высовывать носа из домов до наступления темноты. В декабре 1870 года Стоунман попытался задобрить аризонцев приказом, обещающим провести беспощадную зимнюю кампанию, по сути, кинул населению популистскую подачку. Полковник был попросту равнодушен к своему делу. Генералу Шерману он сказал, что рассчитывает на миротворческую комиссию, которая должна уладить за него проблему с апачами и явапаи посредством нравственного и религиозного воспитания. Стоунман был настолько далек от истинного и все более ухудшающегося положения дел на вверенной ему территории, что за две недели до резни в Кэмп-Грант рекомендовал закрыть 5 застав и перевести их гарнизоны в другие департаменты. Изумленный губернатор Саффорд потребовал снять Стоунмана с должности. На замену Стоунману у губернатора имелась на примете отличная кандидатура подполковник Джордж Круг, который работал в Сан-Франциско в аттестационной комиссии, созванной для чистки офицерских рядов от несоответствующих должности. Однако Круг не хотел заниматься территорией Аризоны. Этот пост ему уже предлагали годом ранее. Он отказался на том основании, что борьба с индейцами подразумевает тяжелый труд без какой бы то ни было отдачи. Кроме того, сказал он, аризонское пекло подорвет его здоровье. Несмотря на все возражения Крука, губернатор добился от Вашингтона, чтобы командование передали именно ему. Военный министр и генерал Шерман были против этого назначения, указывая, что офицер в подполковничьем звании не имеет достаточного опыта для этой должности. Но президент Грант удовлетворил ходатайство Саффорда, и 17 мая 1871 года Круг был назначен командующим департаментом Аризона до тех пор, пока не найдется подходящий генерал. Круг впал в отчаяние. Ему совершенно не хотелось становиться временно исполняющим обязанности, тем более в Аризоне. К тому же он опасался, что его назначение в обход старших по званию возмутит офицеров. Опасения оказались не напрасными. Возражать против назначения Крука мешал его опыт сражений с индейцами. После окончания гражданской войны он успел послужить в горячих индейских точках гораздо дольше, чем любой другой старший офицер регулярной армии. В декабре 1866 года Крук принял командование округом Бойса, худшим подразделением на всем Западе. Северные Пайюты на протяжении 2 лет вели там жестокую диверсионную войну против поселенцев Восточного Орегона и Айдахо. Армия же демонстрировала не просто несостоятельность, а полную неспособность навести порядок. Офицерам не было дела ни до чего, кроме выпивки. С приходом Крука все изменилось. Вскоре после его приезда Пайюты устроили набег на поселки неподалеку от штаба. Крук взял кавалерийскую роту, зубную щетку и смену белья и отправился в погоню. Вернуться он рассчитывал через неделю. Но, вспоминал Круг, борьба с индейцами так увлекла меня, что в штаб я вернулся только через 2 года. Круг навел порядок на вверенной ему территории, а с побежденными индейцами поступал довольно мудро. Самых опытных воинов вербовал в разведчики, а бывшим враждебным отрядом обещал немногое, лишь то, что он действительно мог исполнить, свидетельствовал его адъютант. И заключенный тогда мир продлился 10 лет. А нарушен он был, не возьмусь утверждать, что не по вине белых. Аризонцы приветствовали смену командования департаментом, но 40-летний Круг казался им темной лошадкой. Независимый в суждениях, упрямый, порой непроницаемый, Круг как будто получал удовольствие от пикировок со старшими офицерами. Он любил жить в глуши и, по словам одного штабного, был больше индейцем, чем сами индейцы. Внешне он почти не напоминал военного. При короткой, едва прикрывающей подбородок бороде отпускал пышные длинные бакенбарды, концы которых во время военных кампаний заплетал в косички и заправлял за воротник куртки. Форму в боевых походах он носил редко. В Вест-Пойнте Круг особых надежд не подавал и окончил академию одним из худших на своем курсе, но во время гражданской войны нашел себя и дослужился до генерал-майора добровольцев. В кампанию Шенандоа 1864 года он командовал корпусом под началом своего друга и соседа по общежитию в Вест-Пойнте Фила Шеридана, но тот, ставя честолюбие превыше дружбы, приписал себе одну особенно громкую и впечатляющую победу, которой северяне были целиком и полностью обязаны Круку. Круг ему этого не простил. Прибыв в июне 1871 года в Аризону, Круг устроил штаб в казарме Уиппл Бэрракс в Прескоте и взял адъютантом лейтенанта Джона Берка из 3-го кавалерийского. Это был отличный выбор. Способный, отважный, четко мыслящий и любознательный молодой лейтенант стал неофициальным пресс-секретарем своего командира. В ближайшие 15 лет их судьбы будут неразрывно связаны. Примечание. Джон Берг, годы жизни 1846-1896, поступил в армию Союза Северных Штатов в 16 лет и был награжден медалью почета за сражение на Стоун-Ривер. После гражданской войны он поступил в Вест-Пойнт, а затем был откомандирован в 3-й кавалерийский полк армии США. Увлеченный этнолог, внимательный и дотошный наблюдатель и великолепный писатель, Берг опубликовал множество материалов об индейских племенах, с которыми ему довелось познакомиться. Кроме того, он вел, на удивление, подробный дневник, 124 тома которого хранятся в библиотеке Военной академии США. Записи из дневника Берка с 1872 по 1881 год были опубликованы в пятитомном издании. Конец примечания. Первой своей целью Круг наметил Кочеса. Сочтя его мирные инициативы сплошным лицемерием, он назвал вождя бесспорным врагом всего цивилизованного. В июле Круг с 5 кавалерийскими ротами выдвинулся к горам Драгун Маунтинс, где засел Кочес. И без того невеликие шансы отряда застать врасплох вождя, повсюду ставившего дозоры, свел к нулю один бестолковый капитан, который повел свою роту по открытой долине на виду у апачей. Круг, придя в ярость, отменил операцию. На самом деле такой поворот был к лучшему. Справиться с Кочесом можно было, только уничтожив его. В любом другом случае, измученный болезнью вождь перестал бы делать осторожные шаги к миру и вернулся бы на тропу войны. И все же вылазка оказалась не напрасной. Теперь у Крука имелись собственные представления о театре военных действий, а кроме того, ему удалось набрать в разведчики апачей White Mountain, Белой горы, не питавших любви к Чирикауа апачам. Примечание. Кочес был вождем Чаконан, одной из групп Чирикауа апачи. Примечание. Редакция. Конец примечания. Свои успехи Круг назвал «хорошим заделом для решения проблемы апачей». Однако воспользоваться этим заделом немедленно не получалось. В разгар подготовки второй кампании против Кочеса Круг неожиданно получил приказ все свернуть. Из Вашингтона ехал член миротворческой комиссии, чтобы, как выразился Круг, божьей милостью заключить мир с апачами. Как ни кипятился Круг из-за этого вмешательства, отчасти он был виноват сам. Принимая командование, он поклялся усмирить апачи так же, как усмирил северных пайютов. Но благонамеренные филантропы из Совета уполномоченных по делам индейцев подняли шум, утверждая, что воинственные намерения Круга идут вразрез с принципами недавно провозглашенной мирной политики, предполагающей, возможно, более мягкими и ненасильственными способами направлять индейцев в резервации, где они встанут на путь цивилизации. Вот только намерения Кочеса оставались пока неясными, а резервации в Аризоне еще не организовали, так что народ Кочеса попросту некуда было переселять. Поэтому присланному миротворцу, секретарю Совета уполномоченных по делам индейцев Винсенту Коллиеру, предстояло и договориться о мире, и подобрать подходящую резервацию. Видя в Коллиере орудие аризонского филиала шайки мошенников и продажных чинуш, известной всей стране как «Индейская шайка», возмущенный до глубины души Круг раскритиковал и его мотивы, и его компетентность. Берг, перещеголяв своего командира в злословии, назвал Коллиера исчадием ада. Местные газеты сколачивали для посланца Вашингтона риторический эшафот. Поездив по территории Аризона, Коллиер выбрал под резервацию White Mountain, обширный участок, способный вместить тысячи индейцев, которые, как он рассчитывал, поддадутся на его уговоры. Примечание. Индейская резервация White Mountain занимала 15540 квадратных километров в восточно-центральной Аризоне. На севере ее окаймлял хребет Магальон, на юг она тянулась за реку Хила, южную половину резервации часто ошибочно называли резервацией Сан-Карлос. Управляла резервацией White Mountain агентство Сан-Карлос, расположенное у слияния одноименной реки и Хилы. В 1896 году резервацию White Mountain разделили на резервацию Форт Апачи и резервацию Сан-Карлос. Конец примечания.